Глава 11. Спящая красавица. Эпиграф. С тем большим изумлением он узрел, что кудри в беспорядке разметав, в тревожном сне с пылающим лицом не пробудилась Ева. Джон Мильтон. Потерянный рай. Перевод Штейнберга. Ранчо Лас-Бардес. Баха. Мексика. Март 1997. Нора спит с лордом небес. Это новое прозвище Адана среди наркодельцов. Эль сеньор де лос сиелос, лорд небес. А если он лорд, то Нора его леди. Теперь они не скрывают свою связь. Нора почти всегда с ним. Наркодельцы с явной насмешкой прозвали ее Лагуэра, блондинка. Золотоволосая леди Адана Барреры, его любовница, его советчица. Последнее место успокоения Гуэро в Гвамучелитто. На его похороны пришел весь городок, и Адан с Норой тоже. Во всем черном они шагали в процессии позади усыпанного цветами катафалка. Оркестр мариачи играл печальный коридос, восхваляя усопшего, пока процессия двигалась от церкви, которую построил Гуэро, мимо клиники и футбольного поля, за которое он заплатил, к склепу, где покоились останки его жены и детей. Люди, не стесняясь, плакали и, подбегая к открытому гробу, бросали цветы на тело Гуэро. Лицо у него в смерти стало красивым, мирным, почти безмятежным. Его одели в дорогой темно-серый костюм со старомодным красным галстуком, а не в черный наряд наркоковбоя, который он так любил при жизни. Светлые волосы аккуратно зачесали назад. Всюду были сикариус и люди Адана, и ветеранус Гуэро, но оружие, из уважения к событию, спрятано под рубашки и куртки. И хотя люди Адана привычно настороженно осматривались, никто всерьез не опасался, война закончена. Адан Барреро вышел победителем, и ведет он себя с достойными восхищения уважением и достоинством. Это Нора предложила, пусть Адан позволит похоронить Гуэро в его родных местах вместе с семьей. А они должны присутствовать на похоронах, да так, чтобы все их заметили. Нора убедила Адана сделать крупные пожертвования местной церкви, школе и клинике. И Нора же уговорила его стать спонсором нового городского центра, пусть его назовут в честь покойного Гектора Мендеса Саласара Гуэро. Нора также посоветовала Адану выслать вперед доверенных лиц, чтобы те заверили сикариус Гуэро и копов, что война закончена. Мстить за прошлые дела никто не собирается. Наркооперации будут продолжаться, как и прежде, и все подручные Гуэро останутся на своих местах. И Адан шагал в похоронной процессии, как лорд-завоеватель, но завоеватель с оливковой ветвью в руке. Адан вошел в маленький мавзолей, опять же, по настоянию Норы, преклонил колено перед фотографиями Пилар, Клаудии, Гуэрито, перед каждой зажег свечу и, наклонив голову, помолился. Эта низкопробная слащавая сценка не прошла незамеченной людьми на улице. Смысл поняли все. Они привыкли к смертям, убийствам и неожиданным и странным примирениям. Когда Адан вышел, они будто уже забыли, что именно он и уложил сюда всю семью. Воспоминания об этом были похоронены вместе с Гуэро в могиле. Все то же самое происходило и на похоронах Эль-Верде и Гарсия Абрего. Всюду, где они появлялись, Адан жертвовал школам, клиникам, игровым площадкам в память об усопших. А скрытно встречался с союзниками погибших и предлагал им мир, амнистию, защиту и низкий налог, как в Бахе. Распространился слух, вы можете поговорить с Аданом, а можете встретиться с Раулем. Мудрое большинство отправлялось на встречу с Аданом, а кучка тупиц устраивала собственные похороны. Федерасьон утвердилась вновь, и патрон ее стал Адан. Воцарился мир, а с ним процветание. Новый президент Мексики вступил на пост 1 декабря 1994 года. На другой же день два брокерских дома, контролируемые Федерасьон, стали скупать тезобонус, правительственные облигации. На следующей неделе наркокартели забрали свой капитал из Национального банка Мексики, вынудив нового президента девальвировать песо на 50%, после чего Федерасьон обналичила свои тезобонус, обвалив мексиканскую экономику. Феликс Навидад. Счастливого Рождества. В качестве рождественских подарков Федерасьон скупала собственность фирмы, недвижимость и песос, складывала все под елку и выжидала. У мексиканского правительства не было наличных, чтобы гарантировать Тезобонус. Не хватало ему 50 миллиардов долларов. Капиталы улетали из страны, стремительные священников из борделя во время облавы. Мексика находилась всего в нескольких шагах от объявления себя банкротом, когда подоспела американская конница с заемом в 50 миллиардов долларов подпереть мексиканскую экономику. У американского президента не было выбора, и ему и всем конгрессменам на холме ежедневно лихорадочно названивали главные вкладчики Citicorp, крупнейшего банковского холдинга США. Они выложили эти 50 миллиардов, будто счет за ланч оплатили. Новому мексиканскому президенту пришлось буквально умолять наркобаронов с их капиталами вернуться обратно в страну ради оживления экономики и выплаты займа. И теперь у наркобаронов было на миллиарды долларов больше, чем до кризиса песо, потому что в период падения песо до американской помощи Мексике они скупали за доллары девальвированные песос, курс которых опять вырос, после того, как американцы предоставили стране крупный заем. На самом деле Федерасьон купила страну, затем продала ее по более высокой цене, купила снова по низкой, после чего вложила в нее деньги и теперь наблюдала, как растут ее доходы. Адан снисходительно принял приглашение Эль-Президенте. Но цена, которую он назначил за возвращение наркодолларов в страну, была благоприятные условия для торговли. Подразумевалось, что Эль-Президенте может с пеной у рта разоряться о своих намерениях перешибить хребет наркокартелям, но лучше ему ничего в этом отношении не предпринимать. Пусть разглагольствует сколько угодно, но в путь по этой дорожке не отправляется, потому что один неверный шаг, и он никогда не вернется домой. Американцы все понимали. Они передали Эль-Президенте список важных персон из ЭРП, институционно-революционной партии, которым платила Федерасьон, и неожиданно трое из этого списка были назначены губернаторами штатов, а еще один стал министром транспорта. А следующий, тот, кто возглавлял список, был назначен настоящим королем наркотиков, главой Национального института по борьбе с наркотиками. И наркобизнес закрутился по-прежнему. Лучше, чем прежде, потому что, среди прочего, на что Адан пустил свои баснословные прибыли от кризиса Песо, были Боинги 727. За два года он купил 23 Боинга, целый флот реактивных авиалайнеров, больше, чем их имелось в большинстве стран третьего мира. Адан под завязку загружал их кокаином в Кали, и они летели в гражданские аэропорты, на военные посадочные полосы и даже на шоссе, которые перекрывались и охранялись армией, пока самолет благополучно не разгрузится. Кокс загружали в грузовики-рефрижераторы и перевозили на склады рядом с границей, где его фасовали в упаковке помельче и грузили на машины творения гениев-новаторов. В Бахе образовалась целая индустрия. Умельцы оборудовали машины скрытыми отделениями, тайниками. Они мастерили в машинах фальшивые крыши, дно и бамперы полые внутри. Их заполняли наркотиками. Как и в любой другой индустрии, мастера специализировались в разных областях. Одни придумывали, другие притворяли в жизнь, кто-то шлифовал, красил. Как только машины были готовы, их перегоняли за границу в США, на тайные базы, обычно в Сан-Диего или в Лос-Анджелес. Потом распределяли по местам назначения: Сиэтл, Чикаго, Детройт, Кливленд, Филадельфия, Ньюарк, Нью-Йорк, Бостон. Наркотики переправлялись морем, их перевозили с места приземления в Мексике в города на побережье Бахи, там их расфасовывали в вакуумные пакеты, грузили на частные и коммерческие рыболовецкие суда, а те доставляли груз к берегам Калифорнии. Там наркотики сбрасывали в воду. Груз выуживали катера, а иногда ныряльщики, переправляли на берег, потом перевозили на тайные базы. Доставлялись наркотики в США и пешим ходом. Мелкие контрабандисты попросту запихивали их в пакеты и пересылали на спинах мужадус, их называли койоты, которые бежали за границу в надежде нажить богатство. Платили им, ну, тысяч по $5 за доставку груза в договоренный заранее пункт куда-нибудь в окрестности Сан-Диего. Иногда районом таким оказывалась глухая пустыня или высокие горы, и нередко пограничный патруль натыкался на труп Мужаду, умершего от обезвоживания в пустыне или замерзшего в горах, потому что он не нес с собой воды или одеяла, которые могли бы спасти ему жизнь. Он тащил на спине только одну поклажу — наркотики. Наркотики текли на север, а деньги текли на юг. И путешествие в оба конца стало гораздо легче, потому что служба безопасности на границе стала из-за договора НАФТА куда менее бдительной, что обеспечило, среди прочего, перевозку без помех товаров между Мексикой и США, а заодно и беспрепятственный наркотрафик. Наркоторговля стала прибыльнее, чем когда-либо, потому что Адан использует свою новую власть, чтобы добиваться более выгодных сделок с колумбийцами. «Мы купим ваш кокаин по оптовой цене. В розницу будем продавать сами, спасибо. Никаких больше $1000 за кило поставки». «Североамериканское соглашение о свободной торговле наркотиками», — думает Адан. «Благослови, Господь, НАФТА». При Адане прежний мексиканский батут представляется уже невинным подпрыгиванием малыша на кроватке. «Эй, зачем же прыгать, когда можно летать?» «И Адан может летать. Он лорд небес». Не то чтобы жизнь потекла по старому довоенному руслу. Нет, это не так. Адан реалист. Стать прежней жизнь после убийства Парада не может. Официально он по-прежнему разыскиваемый преступник. Их новые друзья в Лос-Пинос назначили награду в $5 миллионов за братьев Баррера. Американское ФБР включило их в список особо опасных преступников. Их фото висят на стенах пограничных пропускных пунктов и в полицейских участках. Но все это, конечно, так, ширма. Реверанс американцам. Мексиканский закон старается выследить Баррера не больше, чем пытается покончить с наркоторговлей в целом. И все же Баррера в открытую не могут бросать им вызов, не могут ставить президента в неловкое положение. Это молчаливое соглашение. А потому с прежним покончено. Никаких больше вечеринок в роскошных ресторанах, никаких дискотек, скачек, мест в первом ряду на крупных боксерских матчах. Баррера приходится обеспечивать правительству правдоподобные мотивы неудач в их розыске, что позволяет пожимать в растерянности плечами, выдвигая отговорки перед американцами. Мы бы с радостью арестовали Баррера, если бы только знали, где их разыскать. И потому Адан не живет в большом особняке в колонии ипподрому, не навещает свои рестораны, не сидит в задней кабинке, производя вычисления в желтых блокнотах. Особняк он и не вспоминает, рестораны ему безразличны, но он очень скучает по своей дочке. Люсия и Глория живут в Америке, в спокойном пригороде Сан-Диего-Бонита. Глория учится в местной католической школе, Люсия теперь ходит в новую церковь. Раз в неделю курьер Баррера на машине встречает ее на стоянке торгового центра и передает кейс с $70 000 наличными. Раз в месяц Люсия привозит Глорию в Баху повидаться с отцом. Они встречаются в уединенных домиках в деревне или за городом в местечке для пикников у дороги рядом с Текате. Адан живет ради этих встреч. Глории сейчас 12, и она начинает понимать, почему отец не может жить с ними, почему не может переехать через границу в Соединенные Штаты. Он пытается объяснить ей, что его ложно обвиняют во многих преступлениях, что американцы взвалили все грехи мира на плечи Барреры. Но чаще они болтают о повседневном, как девочка учится в школе, какую музыку ей нравится слушать, какие фильмы она видела, кто ее друзья и что они поделывают вместе. Девочка растет, но увеличивается, к сожалению, и ее увечье. Болезнь, похоже, прогрессирует в подростковом возрасте быстрее. Наросты на шее тянут ее и без того тяжелую голову к низу и влево, и ей все труднее говорить четко. Некоторые ребятишки в школе, как жестоки дети, думает Адан, дразнят ее, называют девочкой-слоном. Адан знает, Глория страдает от этого, но старается не обращать внимания. «Идиоты, и все», — говорит она отцу, — «не волнуйся, у меня есть друзья». Но он волнуется и очень нервничает из-за ее здоровья. Грызет себя, что не может бывать с ней чаще, мучится из-за мало оптимистичных прогнозов ее здоровья. Он с трудом сдерживает слезы каждый раз, когда их встреча подходит к концу. Пока Глория сидит в машине, Адан спорит с Люсией, стараясь убедить ее вернуться в Мексику. но она даже и слышать об этом не желает. «Не хочу я жить как изгой», — говорит она ему. «И кроме того, мне страшно в Мексике. Я боюсь новой войны, боюсь за себя и за дочь». Доводы убедительные, но Адан знает и истинную причину. Жена теперь его презирает. Она стыдится того, чем он зарабатывает на жизнь, того, что он совершил ради денег. Она хочет отстраниться от этого, отдалиться, быть хлопотливой мамочкой-наседкой, заботиться об их болезненной дочке в покое и безмятежности американской пригородной жизни. Но деньги она все-таки берет, думает Адан. Никогда не отсылает курьера обратно. Он старается не озлобляться. Ему в этом помогает Нора. «Ты должен понять ее чувства», — убеждает его Нора. «Она хочет для дочки нормальной жизни». «По отношению к тебе это жестоко, но ты должен понять». «Странно», — думает Адан, — «любовница принимает сторону жены, но он еще больше уважает ее за это». Она много раз говорила, что если он сумеет вернуть семью, то пусть так и делает. Она уйдет в тень. Нора — утешение его жизни. Когда он бывает с собой честным, ему приходится признать, что светлая сторона в отчуждении между ним и женой — та, что это дает ему свободу жить с Норой. Лорд Небес летает высоко, пока не начинает скудеть поток кокаина. Случается это не вдруг. Все постепенно, точно медленно подступающая засуха. А все хреновое американское наркоуправление виновато. Сначала они прикрыли картель в Медельине. Фидель Кардона Рэмбо разозлился на своего старого друга Пабло Эскобара и помог американцам выследить и убить его. Потом они взялись за Кали, забрали братьев Урихуэла, когда те возвращались со встречи с Аданом в Канкуне. Оба картеля и в Медельине, и в Кале раздробились на мелкие осколки. «Детские погремушки», — дал им прозвище Адан. «Все логично», — думает Адан. «Естественная эволюция под напором неослабевающего американского прессинга. Выживут те, кто сумеет остаться маленькими и незаметными. Летать по указке американского радара». «Логично, конечно, но это осложняет бизнес Адана. Вместо того, чтобы договариваться с одним или двумя крупными объединениями, теперь ему приходится жонглировать десятками, а то и больше мелких групп и даже отдельными торговцами. И с распадом вертикально объединенных картелей Адан больше не может положиться на поставки качественного продукта, своевременные и бесперебойные. «Говорите, что желаете о монополиях», — думает Адан, — «но они эффективны. Монополия доставляет то, что обещает, туда, куда обещает и когда обещает. В отличие от погремушек, у которых своевременная доставка качественного продукта скорее исключение, чем правило». Так что из-за трудностей с поставками кокаиновый бизнес Адана шатается, и вибрация отзывается вниз по всей линии оптовиков, которых барыры обеспечивают транспортом и защитой, до новых розничных рынков сбыта в Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке, которые Адан прибрал к рукам после ареста братьев Урихуэла. Постепенно все больше Боингов 727, покупка которых, содержание и обслуживание обходится дорого, приземляясь в Колумбии порожними, долго дожидаются кокаина, а его доставляют с опозданием, а то и вовсе не привозят. Но когда все-таки привозят, то наркотик бывает совсем необещанного качества. Так что покупатели на улицах жалуются розничным торговцам, а те оптовикам, которые предельно вежливо жалуются барыре. Потом поток кокаина и вовсе иссякает. Сначала превращается в ручеек, затем в жидкую струйку, и, наконец, цедятся лишь редкие капли. И Адан выясняет, почему. «Лас Фуэрсас Армадас Революционариас де Колумбия», иначе ФАРК. Старейшее и самое мощное из всех уцелевших марксистское движение мятежников в Латинской Америке. ФАРК контролирует отдаленный юго-западный район Колумбии у самых границ с производящими кокаин странами Перу и Эквадором. Из своего опорного пункта с окраин джунглей Амазонки ФАРК уже 30 лет ведет партизанскую войну против колумбийского правительства, богатых землевладельцев и нефтяных магнатов, заправляющих в богатых нефтью прибрежных районах. И мощь ФАРК растет. Не далее, как в прошлом месяце, партизаны атаковали армейский аванпост в городе Лас-де-Лисиас, С помощью минометов и фугасных гранат они захватили укрепленный пост, уничтожили 60 солдат, а остальных захватили в плен. ФАРК перекрыла ключевое шоссе, соединяющее юго-западные регионы с остальной страной. И ФАРК не только контролирует контрабандные маршруты кокаина из Перу и Эквадора, на его территории находится район Путумайо, где густые джунгли, амазонский тропический лес, а теперь и большие плантации коки. Заиметь источник кокаина на своей территории было давней мечтой гигантских картелей. И они вложили миллионы долларов в кокаиновые плантации в этом районе. Но как раз когда их усилия начали приносить плоды, картели развалились на детские погремушки. Около 300 тысяч гектаров возделываемых плантаций сменили хозяев. То, что Синалоа для мака, то Путумайо для кокаинового листа – источник, неистощимый родник, из которого течет наркотик. А ФАРК перекрыла этот источник, а потом связалась с Аданом, чтобы предложить начать переговоры. «И мне придется пойти на это», — думает Адан, глядя на Нору, лежащую рядом. Нора, проснувшись, видит, что Адан смотрит на нее. Она улыбается, ласково целует его и говорит: «Мне бы хотелось пойти на прогулку». «Я пойду с тобой». И, надев халаты, они выходят. «Мануэль тут». «Мануэль всегда тут», — думает Нора. Адан построил для него домик на территории поместья. Небольшой простой дом в стиле синалуанских кампесино. Только Адан попросил строителя сделать его нестандартным, учесть, что у Мануэля не гнется нога, и он при ходьбе подволакивает ее. Заказал для него специальную мебель, чтобы было легче вставать и садиться, и мелкое джакузи в глубине дома, чтобы тот мог облегчить боль в ноге, становившуюся все сильнее с годами. Но Мануэль пользоваться им не любит. Ему кажется, нагреть его стоит слишком дорого, так что Адан нанял слугу, который каждый вечер включает ее. Мануэль, поднявшись со скамейки, идет следом, подволакивая правую ногу. Идет, прихрамывая, на подобающем расстоянии. Норе он кажется почти карикатурой. На плече у него висит АК, на каждом бедре по пистолету, точно у бандита старых времен, а за ремень спереди заткнут огромный нож. Не достают ему, думает Нора, только большущего сомбреро и висячих усов. Торопливо выбегает горничная с подносом. Два кофе с молоком и сладкий для Адана, черный без сахара для нее. Адан благодарит горничную, и девушка ускользает обратно на кухню. На Нору она не смотрит из страха, что глаза гринга, американки, околдуют ее так же, как околдовали патрон. Такие разговоры ходят на кухне. Взгляни в глаза этой бружа, и попадешь под ее колдовские чары. Сначала было трудно. Пассивная враждебность прислуги и активное неодобрение Рауля. Брат Адана считал: имеешь любовницу, ну и распрекрасно, но не приводи ее в дом. Нора слушала, как братья ссорились из-за этого, хотела уехать, но Адан и слышать об этом не желал. Теперь уже все успокоилось, они живут тихой домашней жизнью. Утренняя прогулка — часть этого размеренного существования. Здесь очень красиво. Норе поместье особенно нравится по утрам, до того, как солнце уничтожит тени и выбелит все краски. Прогулку они начинают с фруктового сада. Адан знает, что ей нравится резкий запах фруктовых деревьев, апельсиновых, лимонных, грейпфрутовых и сладкий запах мимозы и палисандра. Его цветы свисают с веток, будто лавандовые слезы. Они прошли мимо аккуратных ухоженных цветников с лилейниками, каллами, маками, останавливаются у роз. Нора любуется цветами, поблескивающими каплями воды, слушает ритмичные дзынь-дзынь-дзынь крутящихся разбрызгивателей. Адан выпроваживает из цветника павлина, шикая на него и размахивая руками. Поместье кишит птицами, тут и павлины, и фазаны, и цесарки. Как-то утром, когда Адан был в отъезде, Нора вышла в сад, а там на бортике фонтана примостился павлин. Он взглянул на нее и распустил хвост. Зрелище было волшебное. Тысячи оттенков всевозможных цветов переливались на фоне желтоватого песка. А в ветвях прячутся другие птицы. Поразительное разнообразие всяких видов юрков. Адан тщетно старался научить Нору их правильным названиям, но она все равно распознает их только по окраске. Золотисто-желтые, лилово-красные. Всякие певчие птицы и лазурные овсянки, неправдоподобные танагры, которые кажутся ей похожими на летающий солнечный закат, а еще колибри. Чтобы приманить колибри, посадили специальные цветы и подвесили поильнички с сахарной водой. Колибри самых разных видов — Анна, Коста, Чернобородые, Адан их различает. Но для Норы они все летающие, ослепительные, драгоценные камешки. Ей будет очень недоставать птичек, если они вдруг перестанут пролетать в сад. — На животных хочешь взглянуть? — спрашивает Адан. — Конечно. Адан — человек практичный и трудолюбивый, и никак не может заставить себя одобрить время и деньги, которые Рауль просаживает на зверинец. Для Рауля это всего лишь еще одна забава, баловство. Он тешит свое самолюбие. Вот, глядите, у меня есть оцелот, два верблюда разной породы, гепард, пара львов, леопард, два жирафа и стадо редких оленей. Но уже нет белого тигра. Тигра Рауль продал одному коллекционеру в Лос-Анджелесе, и этот идиот попытался провести его через границу, где его и арестовали. Ему пришлось заплатить большой штраф, а тигра у него забрали. Теперь тигр живет в зоопарке Сан-Диего. А кит, который был у Рауля, стал кинозвездой. Парк аттракционов они обобрали до нитки, а потом сожгли его. Жившего там кита в конце концов стали снимать в фильмах, некоторые сделались хитами. Так что для кита все обернулось неплохо, хотя, правда, последнее время Адан не видел его в кино. Адан и Нора гуляют по зоопарку. Один из служителей держит наготове еду, чтобы Нора покормила жирафов. Она обожает жирафов, их грациозность, длинные шеи, смешные рожки. Нора спускается с маленькой платформы, на которой кормила жирафов, берет свою чашку кофе и идет перед Аданом. Другой служитель открывает калитку, впуская ее в оленей загон, и протягивает пластиковую миску с едой. «Доброе утро, Томас». «Сеньора». Олени сбиваются вокруг нее, нюхают ее халат, вытягивают морды, чтобы добраться до еды. Нора с Аданом завтракают на восточной террасе. Там сейчас солнце. У нее на завтрак кофе и грейпфруты, и все. Грейпфрут свежий, прямо из сада, сорванный за несколько минут до того, как ей его подали. А Адан ест, словно лев Рауля. Огромная тарелка яичницы, куски горячей чоризо, целая горка теплых кукурузных тортильяс, по настоянию Норы фрукты и маленькая чашка свежей салсы. Соус из томатов с луком, перцем чили и острыми приправами. От запаха помидоров и кориандра рот у Норы наполняется слюной, но она стойко ограничивается грейпфрутом. От них худеют. Адан замечает это. «В нем совсем нет жира», — говорит он. «Но тортилья, с которой я его буду есть, жирная. Тебе не мешает прибавить несколько фунтов. Ты такой любезный». Адан, улыбнувшись, утыкается в газету, зная, что ее не уговорить. Она почти так же одержима своим телом, как и он. Как только он, приняв душ, уходит в кабинет работать, Нора отправляется в спортзал, где и занимается все утро. Адан установил там стереосистему и телевизор. Ей не нравится тренироваться в тишине. В спортзале по два комплекта всех тренажеров. Два велотренажера, две беговые дорожки, два универсальных тренажера, два набора разных гантелей, но ей редко удается уговорить его поразмяться вместе с ней. Иногда Нора бегает по тропинке, которая идет от поместья. Ее пробежки вызывали недовольство службы безопасности, пока, наконец, Адан не нашел двоих сикарио, с которым тоже нравится бегать. Тогда стала жаловаться она. Ей неловко, что эти мужчины бегут за ней, но тут уж он стоял твердо и спор утих. Так что, когда Нора бегает, за ней двигаются двое телохранителей. По его специальному указанию, они то идут быстрым шагом, то переходят на бег. Адан не хочет, чтобы оба запыхались одновременно. Если дойдет до стрельбы, он желает, чтобы, по крайней мере, у одного была крепкая рука. И их предупредили, если с ней что случится, вам обоим это будет стоить жизни. Дни у Норы тянутся долго и неспешно. Так как Адан весь день работает, обедает она одна. Потом у Норы короткая сиеста, она дремлет, растянувшись на шезлонге под зонтиком, прячась от солнца. Из-за солнца же Нора почти весь день проводит в доме, читая журналы и книги, лениво глядя мексиканские телепередачи, а в основном дожидаясь, пока появится Адан перед поздним обедом.